«Но я все прекрасно помню!» Маркиз поклонился. «Осмелюсь вам напомнить, ваша светлость», — вежливо сказал он, — «что у нас был уговор. Я помог вам заключить мир с Рейвенскорт, а взамен вы обещали оказать мне любую услугу, о которой я бы не попросил». «Значит, Рейвенскорт тоже не просто станция», — подумал Ричард. Ему стало интересно, кто там живет. «Услугу!» — пророкотал граф. От злости он покраснел, как помидор. «Вот как ты это называешь! Во время отступления из Уайт-Сити я потерял дюжину подданных исключительно по твоей дурости и лишился одного глаза!» Уайт-Сити, станция метро и район к северу от Шепперс-Буш, получил свое название от белых выставочных павильонов. Здесь проходила франко-британская выставка в 1908 году, британо-японская в 1910 и так далее. «Позвольте заверить вас, ваша светлость», — проговорил маркиз, «что эта повязка вам к лицу. Она великолепно подчеркивает вашу красоту». «Я поклялся», — прогремел граф, тряся бородой. «Я поклялся, что если ты еще раз окажешься в моих владениях...» Он запнулся, растерянно покачал головой, словно силясь что-то вспомнить. Потом продолжил. «Ничего, ничего. Я сейчас вспомню. Я никогда ничего не забываю». «Значит, он, возможно, будет не слишком рад тебя видеть», — прошептала дверь маркизу. «Ну да. Разве он рад?» — пробормотал в ответ Карабас. Дверь снова шагнула вперед. «Ваша светлость», — громко и четко сказала она, — «маркиз Карабас — мой друг и помощник. Прошу вас, во имя взаимного уважения, какое всегда питали друг другу мой и ваш род, во имя вашей дружбы с моим отцом...» «Он злоупотребил моим гостеприимством», — рявкнул граф. «Я поклялся, что... если он еще раз окажется в моих владениях, я прикажу его хорошенько выпотрошить, а потом повесить сушиться, как нечто, что... сначала выпотрошили, а потом... повесили сушиться». «Может, как воблу?» — подсказал Шут. Граф пожал плечами. «Какая разница? Стража! Взять его!» Стража тут же повиновалась. И хотя стражники тоже были не первой молодости, они крепко держали свои арбалеты, нацелив их на маркиза. Ричард глянул на охотницу. Казалось, ее это не особо заботило. Она смотрела на происходящее с легкой улыбкой, как зрители смотрят забавную пьесу. Дверь сложила руки на груди и еще выше вскинула голову. Сейчас она была похожа не на маленького оборвыша, а на очень упрямую девочку, которая привыкла добиваться своего. Ее опаловые глаза засверкали. «Ваша светлость, маркиз пришел со мной. Он помогает мне в очень трудном деле. Наши с вами семьи всегда были дружны». «Да, дружны», — перебил ее граф. «Сотни лет, несколько сотен лет. Я знал еще твоего прадедушку. Забавный был старикан». Потом тихо добавил. «Правда, со странностями». «Я вынужден заявить, что расцениваю акт насилия по отношению к моему другу как полное неуважение ко мне и моему роду». Дверь сурово посмотрела на престарелого графа, а он уставился на нее. Так они простояли несколько минут, не проронив ни слова. В конце концов, ожесточенно подергав свою рыжую с проседью бороду и по-детски обиженно выпятив нижнюю губу, граф сказал: «Пусть уходит». Маркиз вынул из кармана золотые часы, которые подобрал в доме Портико, спокойно взглянул на них, повернулся к двери и сказал так, будто ничего особенного не произошло: «Полагаю, леди, мне лучше сойти с поезда. Там от меня будет больше пользы. Мне нужно много чего обдумать». «Нет», — отозвалась девушка. «Если вы уйдете, мы тоже уйдем». «Не переживай. — успокоил ее маркиз. «Здесь, в Нижнем Лондоне, тебя всегда защитит охотница. Я постараюсь встретиться с вами на следующем рынке. А пока что будь умницей и не наделай глупостей». Состав как раз подходил к станции. Дверь пристально посмотрела на графа, и, несмотря на ее юный возраст, во взгляде больших опаловых глаз было что-то невероятно древнее и могущественное. Ричард заметил, что придворные тут же замолкали, когда она начинала говорить. «Вы позволите ему уйти, ваша светлость?» — спросила она. Граф провел ладонями по лицу, потер свой единственный глаз, потеребил повязку на другом, потом посмотрел на девушку. «Пусть идет», — сказал он и, посмотрев на маркиза, добавил. «В следующий раз». Он провел пальцем по горлу. «Вобла!» Маркиз отвесил поклон. «Не надо меня провожать», — бросил он стражникам и подошел к открытым дверям. Холвард скинул арбалет и нацелил его в спину маркиза. Охотница протянула руку и направила арбалет в пол. Маркиз вышел на платформу, повернулся и игриво помахал им рукой. Двери с шипением закрылись. Граф опустился в свое резное кресло и какое-то время сидел молча. Громыхая и раскачиваясь, состав мчался по темному тоннелю. «Я совсем забыл о гостеприимстве», — вдруг пробормотал граф себе под нос. Он посмотрел на своих гостей единственным глазом и проревел так, что стены задрожали, как от барабанного боя. «Я совсем забыл о гостеприимстве!» Он жестом подозвал одного из престарелых стражников. «Дагворд, они наверняка хотят есть. И пить тоже». «Так точно, ваша светлость». «Остановите поезд!» — крикнул граф. Двери открылись, и Дагворд выскочил на платформу. Ричард с интересом смотрел на людей на станции. Ни один не вошел в их вагон. Казалось, никто вообще не заметил ничего странного. Дагворд подошел к автомату с шоколадными батончиками и безалкогольными напитками. Сняв шлем, он постучал рукой в латной рукавице по стальному боку автомата. «Приказ графа», — сказал он. «Нужны батончики». Автомат протяжно заскрежетал и принялся выплевывать в поддон батончики «Fruit and Nut». Подставив шлем, Дагворд ловил их. Батончиков было так много, что они посыпались на пол. Двери вагонов начали закрываться. Холвард быстро сунул между дверьми копье, и они снова разъехались и стали то закрываться, то разъезжаться. «Граждане-пассажиры, отпустите двери», — послышалось из динамика. «Поезд не пойдет, пока двери не закроются». Граф посмотрел на дверь своим единственным глазом и спросил. «Итак, что привело тебя ко мне?» Она облизнула губы. «В общем и целом, смерть моего отца». Он медленно кивнул. «Понятно. Хочешь отомстить? Это правильно». Откашлившись, он продекламировал низким басом. «Голодный клинок твой жаждет расправы. Пусть пламя взовьется до самых стен, пусть кровь здесь прольется не ради забавы, пусть смоет потоками... смоет потоками... в общем, что-то там смоет, да». «Отомстить?» — дверь на секунду задумалась. «Ну да, отец именно об этом и просил. Но пока я хочу всего лишь выяснить, как такое могло произойти и спастись сама. У моей семьи не было врагов». В эту минуту в вагон вошел Дагворд со шлемом, полным батончиков и банок колы. Холвард убрал копье, двери тут же закрылись, и состав тронулся. Пальто Лира по-прежнему лежало на полу, усыпанное горками монет и смятых банкнот, истоптанное башмаками.

«Он дурак, разумеется», — ответила дверь. «Раньше», — угрюмо протянул Холвард, отпив немного колы, — «у нас было вино. Мне оно больше нравилось. Не такое липкое». «А что, все автоматы выдают вам шоколад и колу?» — спросил Ричард. «Конечно», — отозвался стражник. «Они все подчиняются графу. Он правит метро. Он граф центральной, кольцевой и билейной линий, а также линий Виктории и Бейкерлу, в сущности всех, кроме линии Андерсайд». Автор придумывает несуществующую линию метро Андерсайд, приблизительно нижняя, подземная. «А что это за линия Андерсайд?» — удивился Ричард. Холвард покачал головой и крепко сжал губы. Охотница тронула Ричарда за плечо. «Помнишь, я тебе говорила о пастухах в Шепердс-Буш?» «Вы сказали, что лучше мне с ними никогда не встречаться, и что есть много такого, о чем мне лучше не знать». «Правильно. Так вот, ты смело можешь добавить линию Андерсайд в список того, о чем тебе лучше не знать». Тут к ним подошла дверь. «Граф согласился нам помочь», — с улыбкой сообщила она. «Идемте, он ждет нас в библиотеке». Ричард гордился собой. Он не спросил, в какой еще библиотеке, и не сказал, что в поездах не бывает библиотек. Дверь прошла мимо опустевшего трона в следующий вагон, который служил библиотекой. Ричард направился за ней. Это была огромная комната с каменными стенами и высоким деревянным потолком. Вдоль стен шли полки, заваленные самыми разными предметами. Конечно, тут было немало книг, но имелось и многое другое. Теннисные ракетки, хоккейные клюшки, зонты, лопата, ноутбук, деревянная нога, несколько кружек, груда туфель, бинокли, вахтенный журнал, 6 кукол, которые надевались на палец, лавовая лампа, множество CD, виниловые пластинки, грампластинки на 45 и 78 оборотов, аудиокассеты, бобины, игральные кости, игрушечные автомобильчики, вставные челюсти, наручные часы, фонари, 4 садовых гнома разных размеров, 2 с удочками, 1 с сигарой и еще один с голой попой. Стопки газет и журналов, книги по магии и волшебству, 3-ногие табуретки, коробка сигар, пластмассовая овчарка с кивающей головой, носки. Царство забытых вещей. «Вот его истинные владения», — пробормотала охотница. «Потерянные вещи, забытые вещи». В окна были видны стены тоннеля, по которому мчался поезд, провода, тусклый свет лампочек. Граф сидел на полу, расставив ноги. Он рассеянно гладил волкодава и чесал его за ухом. Шут стоял рядом, казалось ему неловко. Увидев гостей, граф поднялся. «А, это вы?» — протянул он, наморщив лоб. «А зачем я вас звал? Ну-ка, ну-ка, сейчас вспомню». Он потеребил свою рыжую с проседью бороду. «Мы ищем ангела Ислингтона, ваша светлость», — подсказала дверь. «Ах, да, вспомнил. Твой отец кое-что задумал. Рассказал об этом мне. Но я не люблю перемен, поэтому послал его к Ислингтону». Граф помолчал, потом мигнул единственным глазом и сказал. «Я тебе об этом не говорил?» «Говорили, ваша светлость. Как же нам найти Ислингтона?» Граф кивнул так, будто дверь сказала что-то очень важное. «К ангелу ведут 2 пути. Один короткий, но им можно воспользоваться всего один раз. Если Ислингтон вам снова понадобится, придется идти вторым путем, долгим и очень опасным». Дверь терпеливо спросила. «Какой короткий путь?» Нет-нет, он не каждому подойдет. Только тем, кто умеет открывать любые двери. А это умел делать только Портико и члены его семьи. Он положил свою огромную руку ей на плечо. Потом погладил ее по щеке. «Оставайся-ка лучше со мной. Согреешь мои старые косточки темной ночью». Он игриво коснулся своими узловатыми пальцами ее волос. Охотница подалась вперед, но дверь жестом остановила ее. «Не надо, не сейчас». Она посмотрела на графа. «Ваша светлость, я старшая дочь Портико. Как мне добраться до ангела Ислингтона?» Ричард поразился ее невероятному терпению. Как ей удается выносить старого графа, у которого то и дело наступает помутнение рассудка? Граф склонил голову на бок и деловито подмигнул двери. В эту минуту он был очень похож на старого сокола. Он убрал руку с ее волос. «Верно, верно, дочь Портико. Как поживает твой отец? Надеюсь, он в добром здравии. Замечательный человек, чудесный человек». «Как нам добраться до ангела Ислингтона?» — повторила дверь с дрожью в голосе. «Как? Да очень просто. С помощью ангелуса». Ричард попытался представить себе, каким был граф 60, 80, 500 лет назад. Бесстрашный воин, умелый стратег, настоящий ловелас, верный друг и опасный враг. Следы былой мощи и сейчас проглядывали в этом старом человеке. И от этого становилось страшно и грустно. Граф принялся рыться на полках, расшвыривая ручки, курительные трубки, духовые ружья, гаргулий и сухие листья. Наконец, с ловкостью старого кота, поймавшего мышь, он схватил небольшой свиток и протянул его двери. «Вот, дочка, держи», — сказал он, — «там все написано. Мы тебя подбросим до нужной станции». «Подбросите?» — переспросил Ричард. «На поезде?» Граф удивленно обернулся, пытаясь определить, кто это сказал. Пристально посмотрел на Ричарда и расплылся в улыбке. «А как же?» — сказал он. «Ради дочери Портико мы сделаем все, что угодно». Дверь радостно схватила свиток. Поезд затормозил. В сопровождении стражника Ричард, двери охотницы вышли из библиотеки. Ричард выглянул в окно. Поезд как раз подходил к станции. «Простите, а вы не скажете, что это за станция?» — спросил он. Состав остановился. На стене напротив вагона Ричард увидел название «Британский музей». «Ну нет, это уже слишком. Ладно, нельзя стоять у края платформы. Ладно, на Эрлс-Корт живет настоящий граф. Ладно, в вагоне метро есть старинная библиотека. Но Британский музей — это уже чересчур. Как и все лондонцы, Ричард знал схему метро наизусть». «Такой станции нет», — уверенно заявил он. «Правда?» — воскликнул граф. «Что ж, тогда будь очень осторожен, выходя из вагона». Он весело захохотал и хлопнул шута по плечу. «Слышал, Тули, я тоже умею шутить». Шут мрачно улыбнулся. «Я вот-вот лопну от смеха. Одежда уже трещит по швам. Веселье переполняет меня, и сию секунду выплеснется через край, ваша светлость», — промолвил он. Двери разъехались, дверь улыбнулась графу. «Благодарю вас». «Пока-пока», — сказал граф, выпроваживая Ричарда, двери охотницу из теплого задымленного вагона на пустую платформу. Вскоре двери закрылись, и поезд умчался прочь. Ричард обнаружил, что таращится на название станции. Как бы часто он ни моргал, как бы ни отводил взгляд, в надежде, что когда снова посмотрит на название, оно изменится. На табличке, вделанной в стену, по-прежнему было написано «Британский музей».